Глава 50. В кафе было шумно. За соседним столиком отчаянно веселилась компания молодежи. Они то и дело взрывали пространство дружными приступами хохота. Ребята веселились от души, так как это могут делать только люди, еще не познавшие серьезных проблем. Мне казалось, что они смеются надо мной. Действительно, расскажи я им свою историю, и они бы точно сползли под стол, схватившись за животики. Это ведь я несколько недель изображала страстно влюбленную, принимая за внимательных зрителей тех, кому не было до меня никакого дела. Я вспомнила, как старалась продемонстрировать нежные чувства каждый раз, когда на горизонте появлялись молодожены или Элеонора с Ванечкой. Каким только ухищрением я не прибегала, чтобы они приняли мою игру за чистую монету. А ведь Влад знал, что им абсолютно по барабану все, что происходит между нами, и беззастенчиво пользовался ситуацией. «Но это просто верх глупости!» — взвизгнула девчонка за соседним столиком, и вся компания снова неистово рассмеялась. «Вот именно, верх глупости. Это Влад заставил меня работать клоуном. Наверняка он и сам посмеивался каждый раз, когда я брала его за руку или бросала красноречивые томные взгляды». «Ну а этот другой-то что?» — громко спросил парень, когда компания молодежи как следует отсмеялась, и они снова о чем-то увлеченно зашептались. «Другой, то есть в нашем случае Серж». Уверенно он повеселился от души, наблюдая за моими попытками убедить всех окружающих в нереальной любви к Владу. Уж он-то хорошо знал, что это все дурацкая игра. «Можно забрать вашу посуду?» — раздался надо мной робкий голос. Я подняла голову. На меня сочувствующе смотрел официант. Он глазами указал мне на фарфоровую чашку, которую я, оказывается, изо всех сил сжимала в руках. «Понятное дело, я тут сижу уже черт знает сколько времени, да еще и представляю угрозу для хрупкой посудины». Я перевела взгляд на чашку. Кофе в ней уже не было. Только темно-коричневая гуща размазалась по всей поверхности, образуя на стенках замысловатые узоры. В одном из них мне показалось что-то знакомое. Я пригляделась внимательнее. «Конечно, это же силуэт отеля Влада». Меня словно молнией ударило. Да пока я тут сижу, один мой знакомый подлец отбирает бизнес у еще более хорошо знакомого врунишки. Неужели я это допущу? Нет. Я вскочила, чуть не опрокинув столик, схватила сумку и уронила стул. «Прошу прощения!» — крикнула я официанту, изумленно раскрывшему рот, и бросилась к выходу, сопровождаемая новым взрывом хохота веселой компании. Но почему только в зарубежных фильмах героиня, выбегая на улицу, взмахивает рукой, и тут же перед ней останавливается машина с шашечками на дверце? В наших реалиях все совсем не так. В поисках такси мне пришлось пробежать 2 квартала. Наконец, на глаза попались старенькие вишневые «Жигули». Рядом с ними с важным видом стоял импозантный усатый мужчина в черной шапочке. «Повезете?» — крикнула я ему и назвала адрес квартиры Влада. Мужчина смерил меня задумчивым взглядом и произнес: 500 рублей. «Что?» — возмутилась я. «Тут ехать-то 10 минут». 400, — согласился тот. «Поехали, только побыстрее», — заторопилась я. Ждать, пока он опустит цену до реальной, не было никаких сил. Машина печально вздохнула, когда мы погрузились в нее. Старушка явно устала от своей суетливой жизни. Прежде чем завестись, она несколько раз недовольно фыркнула и согласилась ехать только когда мы с ее усатым хозяином несколько раз смачно выругались. «Давайте же, жмите на газ!» — нетерпеливо прыгала я на пассажирском сиденье. «Эй, красавица, осторожнее!» — пытался меня вразумить водитель. «Моя ласточка от такого напора развалиться может». Наконец мы оказались у шлагбаума, перекрывающего всем посторонним путь к элитному жилью. «Дальше я сама!» — крикнула я, выбираясь из авто. Как заправский спринтер я преодолела несколько десятков метров, минуя резные беседки и аккуратные детские городки. Вот она, та самая многоэтажка. Я задрала голову и увидела свет в знакомом окошке на 25-м этаже. Отлично. Влад дома, и у меня еще есть время спасти его бизнес. Сейчас я зажмурюсь, поднимусь в стеклянном лифте на самый верх и все устрою. Но все оказалось не так просто. Путь к ужасному подъемному сооружению был перекрыт хитроумным пропускным устройством. В прошлый раз Влад приложил к нему карточку, и мы без проблем оказались внутри, но у меня-то такое не было. Я уставилась на препятствие, обдумывая, что будет лучше, перепрыгнуть через него или подлезть снизу. И тут меня сбил с мысли строгий голос. «Девушка, вы к кому?» Я повернула голову и увидела старичка-консьержа. «Мне надо к Владиславу Юрьевичу Рязанцеву», — пояснила я, сетуя на его медлительность. Старичок посмотрел на меня с осуждением и заявил. «Его нет дома». «Как это нет?» — возмутилась я. «Свет в окне горит, значит, хозяин дома». «А может быть и есть», — охотно согласился консьерж. «Только распорядился никого не пускать. Занят он». «Интересно, что в данный момент может быть для него важнее, чем я?» «Ну уж нет, так просто я не сдамся». «Вы не имеете права меня не впускать», — сердито закричала я. «Между прочим, я его законная невеста, и, может быть, скоро сама тут буду жить». «Невеста?» — хмыкнул старичок. «Что-то я тебя тут первый раз вижу». «Зато не в последний», — громко уверила я его. «А ну пропустите, а то я полицию вызову». «Да не шуми ты», — цыкнул на меня консьерж. «Гость у него сейчас. Важный такой, серьезный. Дела у них по бизнесу, велел не беспокоить». «Важный, серьезный. Да это же наверняка Серж. И, может быть, в этот самый момент на недоступном для меня 25-м этаже совершается постыдная сделка по передаче отеля. Надо было торопиться». «Да что вы себе позволяете?» — затопала я ногами. «Где это видно, законопослушную гражданку не пускать к собственному жениху? Да я сейчас тут наведу порядки. У меня, между прочим, дядя генерал и тетя омбудсмен по правам человека». Насчет дяди и тети я, конечно, приукрасила, но на консьержа это, видимо, произвело впечатление, хотя, возможно, он просто испугался моего грозного вида или принял за сумасшедшую. Так или иначе, но старичок явно пошел на попятную. «Тихо, тихо», — сказал он таким тоном, как будто успокаивал капризного ребенка. «Сейчас я позвоню твоему жениху и все выясню». Я не сводила с него грозного взгляда все время, пока он что-то виновато говорил в трубку домофона. «Проходите», — вздохнул он, наконец нажимая невидимую кнопку и приводя в движение дверцы пропускного устройства. «Все, путь открыт». Я во весь опор ринулась к прозрачному лифту. Несколько секунд ужаса, и вот я уже у знакомой двери. Она открылась, и я рухнула в объятия Влада. Как же давно я его не видела. Прильнув к нему, я вдруг ощутила, что нахожусь на своем месте, как будто я давно ждала именно этого — оказаться совсем рядом с ним. Я вдохнула его запах. Оказывается, мне так его не хватало все это время. Опьяненная чувством близости, я задрала голову и смело поцеловала его прямо в губы. Голова предательски закружилась. Ладно, сейчас я спасу его бизнес, а потом уже буду разбираться со своими чувствами. Серж что-то такое там сказал и, кажется, хлопнул дверью. Мы с Владом остались вдвоем. Мои руки все еще обвивались вокруг его шеи. «Все, хватит», — решительно произнес Влад и вырвался из объятий. Дверь с громким хлопком, закрывшаяся за Сержем, кажется, вывела его из состояния шока. Костик проболтался. Не то спросил, не то заявил Влад. Я ничего не ответила. Почем я знаю, можно ли рассказывать о том, какую роль в этом во всем сыграл Костик? В квартире явственно пахло гарью. «У тебя был пожар?» Влад отмахнулся. Я окинула взглядом комнату и обнаружила пепел в вазе, где когда-то были фрукты. «Вынужден тебя разочаровать. В этом спектакле не было необходимости». Грустно ухмыльнулся мой снова лжепарень. Серж сам отказался от отеля. Он повернулся спиной и начал вытряхивать из вазочки пепел. Огонь, оставшись без внимания, быстро покончил с остатками бумаг. Отель по-прежнему принадлежал Владу. Бояться больше было нечего. «Ясно», — только и смогла выдавить из себя я. Снова глупость. Летела как сумасшедшая, чтобы спасти того, кого спасать было и незачем. «Ну, тогда я пойду. Извини, что ворвалась вот так». Я развернулась и направилась к выходу, но не вышла. Влад поймал меня за плечи. «Ну уж нет. Ты в курсе, что каждому рыцарю, который летел через весь город, чтобы сразиться с драконом и спасти принцессу в башне, положен поцелуй этой самой принцессы?» Я хоть мгновение назад с трудом сдерживала слезы, теперь едва удержалась от смеха. Конечно, небоскреб тянул на башню, а Серж на дракона, но принцесса из Влада, прямо скажем так себе, небритая даже. Мне вдруг ужасно захотелось провести рукой по колючей щеке и уткнуться в плечо. «Даже если дракон оказался не страшным и уже сам собирался улетать?» — спросила я вместо этого. «Особенно если так», — с энтузиазмом подтвердил Влад. Я заглянула в его глаза и почти утонула в них. И, кажется, никто не собирался меня спасать. «А если рыцарь откажется? Может, у него хобби такое — спасать принцесс, а целоваться с ними ему вообще не нравится?» Влад прижал меня к себе так крепко, что сердце зашлось. Я только сейчас поняла, как же сильно по нему соскучилась. Или даже не поняла. Возможно, что еще сильнее. «Да кто его будет спрашивать?» — ответил он и поцеловал меня так, что голова закружилась, а пол ушел из-под ног.